Добрый день. Сегодня мы будем говорить о, пожалуй, самом известном и популярном романе Тургенева «Об отцах и детях». Надо сказать, что Тургенев сравнительно поздно, только с 1956 года, стал публиковать романы. К этому времени ему уже было немало лет, за спиной был опыт записок охотника, популярность автора очерков. Тургенев всего написал 6 романов, «Отцы и дети» были четвертым по счету. До «Отцов и детей» в 1956 году был опубликован роман «Рудин», в 1959 году роман «Дворянское гнездо», в 1960-м «Накануне». «Отцы и дети» – это квинтэссенция романной манеры Тургенева. Тургенев стремится всегда изобразить события личной жизни, личные отношения между людьми на фоне неких социальных явлений. В очень многих своих письмах, в устных выступлениях Тургенев подчеркивал, что он чистый художник, что для него важно эстетическое совершенство книги, а не ее политическая или общественная актуальность. Однако мы видим, что шаг за шагом в каждом произведении Тургенев попадал в самую сердцевину общественных дискуссий того или иного времени. Так произошло и с романом «Отцы и дети». Начало 60-х годов, а роман «Отцы и дети» вышел в свет в 62-м году. Это время сближения России и Европы. Только что была осуществлена великая реформа, отменено крепостное право и совершенно иные философские течения, философские воззрения и общественные взгляды стали проникать в Россию теперь уже очень часто на легальных основаниях. Европейская философия этого времени находится в плену грубого материализма. Основная посылка примерно такая. Мысль есть такое же физиологическое выделение мозга, как желчь – физиологическое выделение печени. Все душевные и духовные запросы отметаются как выдуманные. Медики человека вскрывали, а души не нашли. Тургенев демонстрирует трагизм этого мировосприятия. Понятно, что нет никаких норм человеческого общежития, которые можно было бы основать на чем-нибудь, кроме понятия о душе, добре, высоком и низком. И Базаров для него есть как раз воплощение этого трагического миросозерцания. Важно подчеркнуть, что Тургенев в романе изображает события дореформенной поры, 59-го года. И он, Тургенев, открывает и называет то общественное явление, которое еще не осознавалось как важное и актуальное. Нигилизм, нигилисты – эти слова вошли в лексикон русских людей именно после выхода в свет «Отцов и детей». Хотя само по себе слово бытовало и раньше. Нигиль – ничто. Нигилист – это тот, кто отсчитывает свое бытие, свои взгляды от понятия «ничто», а не от Бога, а не от каких-нибудь принципов и так далее, и так далее. Кто же такие нигилисты? Это прогрессивные люди, которые на разумных основаниях могут перестроить мир, или это люди очень опасные, потому что для них нет Бога, для них нет какой-то высшей воли, которую нельзя приступить. Это такие естествоиспытатели, которые ради эксперимента готовы совершить практически любой поступок. Надо сказать, что и критики, и читатели восприняли роман очень по-разному. Особенно острая дискуссия разгорелась на страницах популярных тогда журналов «Современник» и «Русское слово». Когда вышел в свет роман Тургенева «Отцы и дети», сразу же разгорелись жаркие споры. Спорили о том, как относится Тургенев к молодому поколению. Сложились три точки зрения. Антонович утверждал, что роман совсем не художественное произведение, что герои его нетипичны, что Тургенев унизил, развенчал и оклеветал детей. Писарев возразил ему и сказал, что роман Тургенева очень типичное и очень совершенное произведение. Страхов согласился с общей оценкой Писарева, но относительно причин нигилистического отношения к герою разошелся с ним. Сам Тургенев не принял точку зрения ни одного из критиков. Ожесточенность споров показала, что роман затронул живой нерв эпохи. Роман Тургенева был воспринят вовсе не как творение чистого художника. Когда в мае 1862 года, то есть буквально через несколько недель после выхода в свет завершающей части романа, который был опубликован в журнале «Современник» в Петербурге, произошла катастрофа. Были совершены несколько поджогов, погибли люди, были уничтожены лавки. Это было странное событие. Это было примерно то же, что сейчас называют терактом, потому что непонятно кто. Кто-то, прячущийся, не в открытую заявляет о своей политической воле, как это, например, сделали декабристы на Сенатской площади в 1925 году, а убивает людей, которые ни в чем не повинны. И Тургеневу в это время очень многие люди бросают прямой упрек. Ваши нигилисты жгут Петербург. Ваш роман, говорят Тургеневу, это не художественное произведение, это инструкция по совершению террористических актов и преступлений. Вот таков был накал дискуссий вокруг романа «Отцы и дети». Надо сказать, что Тургенев, как всегда и в этом случае, поступал очень лукаво. Он отказывался от прямого обозначения своей точки зрения. Как он сам считает, что он думает об Азарове и о нигилистах? В письме Афанасию Фету, гениальному русскому поэту, Тургенев писал, например, в 1962 году, в апреле, сразу после выхода романа, вот что. «Хотел ли обругать Базарова или его превознести? Я этого сам не знаю, ибо не знаю, люблю ли я его или ненавижу». И далее Тургенев очень парадоксально продолжает. «Пишут мне, зачем Анна Сергеевна, Одинцова имеется в виду, невысокая натура, чтобы полнее выставить контраст с Базаровым? Зачем старики Базаровы несовершенно патриархальны? Зачем Аркадий пошловат? К чему Фенечка? И какой из нее можно сделать вывод? Скажу вам одно, что я все эти лица рисовал, отвечает Тургенев на эти вопросы, все эти лица я рисовал, как рисовал бы грибы, листья, деревья, набозолили мне глаза, вот я их и нарисовал». Да, конечно, эта лукавая позиция читателя устроить не могла. Тем труднее разгадать, собственно, то, что хотел сказать Тургенев своим романом. И этот вопрос тревожит нас и до сих пор. Тревожит нас буквально все вопросы, которые намечены вот в этом письме к Фету. Например, тот же вопрос, к чему Фенечка и какой из нее можно сделать вывод. Николай Петрович и Фенечка вроде бы персонажи второстепенные, находящиеся на обочине сюжета. Но именно с ними во многом связан авторский идеал. Идеал естественной жизни, со всей ее неправильностью и во всей ее непрерывности. Базаров приходит и уходит, Павел Петрович стареет, а Фенечка и Николай Петрович олицетворяют собой ту самую русскую жизнь, которая будет продолжаться, когда и нас не будет. В своем романе Тургенев дает очень широкую панораму русской жизни. И оказывается так, что буквально все явления русской жизни можно прочитать с двух точек зрения, в двух ракурсах. Первый ракурс – это точка зрения отцов, которая может быть сопоставлена с природной сутью явлений. Как весна, осень, зима и лето сменяют друг друга, как сменяют друг друга день и ночь, так и происходят в жизни человека какие-то события, которым нельзя противостоять. Это извечный природный круг событий, к которому, конечно, больше симпатии испытывают те люди, которые уже пережили период молодости, отцы. С другой стороны, есть иная точка зрения и иной отсчет времени. Не по кругу, как день и ночь сменяют друг друга, а выстраивая события в линию. Это совершенно другая позиция. Это позиция молодого человека, который не столько покоряется сути вещей, сколько надеется изменить жизнь. Дело в том, что Тургенев эти две системы отсчета не только противопоставляет друг другу, но и сводит вместе. Они подходят друг к другу очень близко. Часто одна прячется за другую. Природная просвечивает сквозь социальное. Точка зрения отцов просвечивает сквозь точку зрения молодых нигилистов. Ну, давайте возьмем, например, и почитаем замечательный фрагмент романа. Это самое начало романа. Аркадий только что приехал к отцу и дяде вместе со своим другом Базаровым. Он едет в имение Марьино и смотрит вокруг. И вот здесь мы видим, как странно и парадоксально совмещаются друг с другом две совершенно разные точки зрения. С одной стороны, Аркадий еще нигилист, и он смотрит на окружающее глазами Базарова. Попадались речки с обрытыми берегами, крошечные пруды с худыми плотинами, деревеньки с низкими избенками, под темными, часто до половины разметанными крышами и покривившимися молотильными сарайчиками. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Он сочувствует этим людям, он хочет изменить их жизнь. «Нет, — подумал Аркадий, — небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы» и так далее. И вот здесь происходит странное событие. Так размышлял Аркадий, а пока он размышлял, весна брала свое. То есть внутри размышления Аркадия наступает весна. Мы видим, как сквозь этот взгляд преобразователя проступает иное зрение. Ну, мужички обтерханные и земля неказиста просто потому, что только что снег сошел. И мы видим уже здесь природный цикл явлений, а вовсе не социальный пласт жизни. Чудесный сегодня день. Для твоего приезда, душа моя. Ох, и заживем мы с тобой, Аркаша, на славу. А весна... Она в полном блеске. Хотя я согласен с Пушкиным. Помнишь, в «Евгении Онегине»? Как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви. Какое томное волнение в моей душе, в моей крови. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка. Все, деревья, кусты, травы, повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки и так далее, и так далее. Это одна и та же картина, увидена она под двумя разными углами зрения. И Тургенев нигде не становится ни на одной из точек зрения. Поэтому очень неправильно пытаться найти в романе рецепт для какого-то истинного поведения. Либо для того, чтобы признать преобладание активного взгляда на жизнь и посчитать Базарова революционером, и Тургенева вместе с ним посчитать революционером. Так у нас часто делалось в прошлые годы в школе 20 века в нашей стране. Либо, наоборот, посчитать, что эти взгляды не важны, это заблуждение, а главное – традиция. Если мы вдумаемся в то, как изображены герои, факты, события в романе «Отцы и дети», то мы увидим, что они толкуемы очень по-разному. Ну, например, Павел Петрович Кирсанов. Позвольте вам представить моего старшего брата Павла Петровича Кирсанова. А это, Паша, Евгений Васильевич Базаров. Главный оппонент Базарова, который с ним спорит очень яростно. Но ведь он, по сути дела, тоже нигилист. Он тоже очень странная фигура. Здесь, в деревне, он носит английский сьют. В 19 веке говорили именно так, английский. Английский, более позднее ударение. Он пьет кофе по часам. Он человек совершенно чужой этому укладу жизни. Такой же чужой, как и Базаров. Вот Аркадий Николаевич сказывал нам, что вы не признаете никаких авторитетов, не верите им. А в чем я должен их признавать, чем я должен верить? Я скажу дело и соглашусь. Вот и все. А немцы все дело говорят? Не все. Ну, что касается до меня, то я немцев грешный человек не жалую. Ну, прежние еще туда-сюда, тогда у них были, ну, там, Шиллер, что ли, Гёте. Брат вот им особенно благоприятствует. Ну, теперь пошли все какие-то химики, да материалист. Колясный химик в 20 раз полезнее всякого поэта. Вот как? Вы, стало быть, искусство не признаете? Искусство делать деньги или нет более геморроя? Вот как вы изволите шутить. Или снова заговорим о Фенечке. Что означают ее отношения с Николаем Кирсановым? С одной стороны, это акт из жизни отцов. Это такой крепостной гарем. Это насилие над личностью. Барин имеет некоторые отношения с крестьянкой. Но с другой стороны, это событие, то же самое событие, может быть истолковано совсем по-другому. С точки зрения детей, а не отцов. Это ведь любовь, которая не знает социальных преград. Эти люди любят друг друга. Значит, это поступок в духе времени, а вовсе не консервативный поступок. Павел? Вот ты где. Славный у тебя мальчуган. Я завернул сюда насчет чаю. Сам собой вошел? Сами постучали и вошли. Так-таки, брат, сам вошел? Постучался и вошел? Да-с. Это хорошо. Эти противоречия, которые Тургенев специально множит в романе, можно перечислять до бесконечности. Ну, например, Базаров говорит, что мы ничего не проповедуем, мы только делаем. Но позвольте, как же Базаров не проповедует, когда страницы романа так и пестрят его афоризмами? Это сплошная проповедь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. Порядочный ученый ценнее, чем 20 писателей. Это афоризмы Базарова, которые являются его проповедью. Надо сказать, что афоризмы Базарова очень часто не согласуются с тем, что он на самом деле чувствует. Ну, например, увидев Одинцову, он оценивает ее, ну, как будто бы взглядом ученого или даже анатома. Он говорит, ну, плечи прекрасные, хоть сейчас в анатомический театр. Анатомический театр – это место, где живых людей уже нет. Да? И вдруг мы видим, как Базаров испытывает любовь, страсть и понимает, что он испытывает то, что отрицает. И перед своей смертью он хочет видеть Одинцову, и он говорит на языке, который ему совершенно не свойствен. «Дуньте на лампаду», что это за лексикон? Так не может говорить нигилист и циник, но все-таки говорит. Вот в чем дело. Евгений Васильевич, я здесь. Прощайте. Послушайте, ведь я вас так и не поцеловал тогда. Тургенева дана в нескольких вариантах, в нескольких плоскостях. Это и любовь Николая Петровича и Финички, это и любовь Аркадия и Кати, это и несостоявшаяся любовь Одинцова и Базарова. И во всех этих случаях мы видим ту же двойственность, которая нами была уже неоднократно подчеркнута. Сквозь любые резкие суждения проступает жизнь. Сквозь любое отрицание, любви, чувства, романтики, лирики проступает любовь, романтика и лирика. Ой, опять эта собака здесь. Тетушка, ее здесь нет. Как нет? Вам показалось. Показалось. Он проповедник, но проповедует какие-то другие истины, те, которые хотелось бы проповедовать Павлу Петровичу. Базаров говорит, умрешь, и из тебя лопух будет расти, да? То есть никакую загробную жизнь он как бы не признает. Однако в финале романа на его могиле вырастает вовсе не лопух, а совсем другие растения. И именно значение финала для романа очень и очень велико. Эпилог любого произведения – это сильное место текста. Здесь воплощается философия автора. Многие считают, что роман заканчивается гибелью Базарова. Но это вовсе не так. Финальная сцена всего произведения – сельское кладбище. И здесь Тургенев завершает свое замечательное творение двумя скрытыми цитатами. Из элегии Пушкина «Брожу ли я среди улиц шумных» и «Церковного песнопения». Ключевым словом или фразой здесь является сравнение человеческой жизни с миром равнодушной природы. Но равнодушная она вовсе не потому, что безучастна, а потому, что всесильна. Она помогает человеку преодолеть суетность мира и говорит о жизни вечной и бесконечной. Итак, мы с вами уже почти вплотную подошли к пониманию того, как устроен роман Тургенева «Отцы и дети». Противоречие между отцами и детьми, которое заявлено на первых же страницах, дальше не обостряется, не углубляется. Наоборот, крайности все больше приближаются друг к другу. В итоге мы понимаем, что и семье Кирсановых нормальные и благополучные отношения между отцами и детьми, и Аркадий любит своего отца и пользуется взаимностью. Мы понимаем, что и семье Базарова тоже противоречия между отцами и детьми минимальны, потому что его отец лекарь, он понимает сына, любит его и мать, несмотря на то, что не все идеалы Евгения Базарова ей близки. Особенно серьезную эволюцию переживает сам главный герой, сам Базаров. И это тоже эволюция изнутри, не по принуждению, а в результате внутренних движений души и внутренних движений разума, потому что именно разум, по убеждению Базарова, выше души. Базаров отрицает все основные ценности дворянского общества – природу, искусство, семью, любовь. Это ценности вечные. Иван Сергеевич Тургенев хорошо понимал, что его герой, собственно говоря, бесперспективен. Как он может жить дальше в этом отрицании? И как только на самого главного героя обрушивается любовь, его стройная система взглядов поломана. Ему незачем жить. Вряд ли можно считать смерть его в этом произведении случайной. И недаром, наверное, критик Писарев произнес знаменитую фразу о том, что умереть так, как умер Базаров, все равно, что сделать великий подвиг. Мне кажется, что самые точные слова о романе Тургенева написал Николай Николаевич Страхов, известный русский критик, ученик Аполлона Григорьева. Он писал так. «Вот оно, таинственное нравоучение, которое вложил Тургенев в свое произведение». Таинственное нравоучение, вдумаемся в это. Тургенев, как мы видели, не прямо какие-то взгляды проповедует, а таинственно, но как бы устраняясь от прямого высказывания своей точки зрения. Базаров, продолжаю цитату, отворачивается от природы, не корит его за это Тургенев, а только рисует рядом природу во всей ее красоте. Базаров не дорожит дружбою и отрекается от романтической любви, не порочит его за это автор, а только изображает дружбу Аркадия к самому Базарову. Базаров отрицает тесные связи между родителями и детьми, не упрекает его за это автор, а только развертывает перед нами картину родительской любви. Базаров чуждается жизни, не выставляется его автор за это злодеем, а только показывает нам жизнь во всей ее красоте. Вот как устроен роман Тургенева. На любой тезис в нем есть противотезис, на любую точку зрения есть ответ, есть противоположная точка зрения, только как-то получается так, что этот антитезис отделен десятками страниц. Не всегда можно это увидеть. Вот эта композиция романа Тургенева для нас очень важна. Смысл тургеневского романа можно было бы очень кратко описать цитатой из Пушкина. «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». Дело в том, что противоречие между молодой энергичностью и активностью и уже покорностью жизни, которая присуща более зрелым периодам жизни человека, это мнимое противоречие. Как природа поглощает, перерабатывает в себе социальные явления, так и взгляды молодежи постепенно переплавляются, сближаются со взглядами отцов. В 60-е годы было заявлено, что у нас нет противоречия отцов и детей. Но противоречие отцов и детей – трагическое жизненное противоречие. Оно существует с библейских времен, и существует традиционное решение этой темы. Блудный сын возвращается к своему отцу. В романе Тургенева это трагическое возвращение. Сын возвращается и погибает. Это очень глубокий и очень трагический роман Тургенева на все времена. В этом и состоит выдающееся достижение Тургенева. О нигилисте, об ученом, о человеке, который презирает искусство, Тургенев сумел рассказать средствами искусства. В очень острых социальных событиях Тургенев сумел рассказать не на языке реплики участника событий, а на языке художественном. Поэтому, вообще-то говоря, Тургенев не только хотел казаться, но и был художником по преимуществу. И его устранение от прямого высказывания на самом деле есть очень большое достижение. Поэтому-то роман «Отцы и дети» нас волнует и до сих пор.